Александр Беляев. Рассказы. Сезам, откройся. Глава первая. Больное место Эдуарда Гане. «Вы начинаете стареть, Иоганн», – ворчливо сказал Эдуард Гане, отодвигая кресло. Лакей с трудом опустился на колени, подавляя вздох, и начал подбирать упавший из-под носа кофейник, серебряный молочник и чашку. «Зацепился за угол ковра», – смущенно проговорил он, медленно поднимаясь. Эдуард Гане, выпятив толстую синюю губу, неодобрительно смотрел на пятно от разлитого кофе и с упрямством старика сказал еще раз. «Вы начинаете стареть, Иоганн. Сегодня утром, одевая меня, вы никак не могли попасть отверстием рукава в мою руку. Вчера вы разлили воду для бритья». На каменном бритом лице Иоганна промелькнула тень печали. То, что говорил Гане, было правдой. Иоганн начинал стареть и даже дряхлеть. Но это была горькая правда. 76 лет не шутка, и из них 55 было отдано служению Эдуарду Гане, который только на 6 лет был моложе слуги. Пора на покой. Иоганн имеет кое-какие сбережения, на его век хватит. Но что он будет делать, оставив службу? Его старое тело, как машина, справляется с привычной работой обслуживания другого человека. На себя же, Иоганн знал это, у него не хватит сил. И он привык, сжился с этим старым брюзгой Эдуардом Гане. Иоганн поступил к нему еще в Ганновере, откуда они приехали в Новый Свет искать счастья 50 лет назад. Эдуарду Гане повезло. Он нажил большой капитал и 10 лет назад после легкого удара продал свои текстильные фабрики, выстроил в окрестностях Филадельфии загородную виллу в стиле немецкого замка и удалился на покой. Полсотни лет не сделали из Гане американца. Он остался немцем в своих вкусах, привычках, во всем. Дома с Иоганном он говорил только по-немецки. Настоящее имя Иоганна было Роберт, но Гане признавал для слуги только одну кличку – Иоганн. И в конце концов старый лакей сам забыл свое первое имя. Как многие старые холостяки, Эдуард Гане был не чужд странностей. В домашнем быту он не признавал новшеств. В его замке время, казалось, остановилось. Гане не выносил электрического света, который, по его мнению, портит зрение. Во всех комнатах горели керосиновые лампы, а в кабинете на письменном столе стояли свечи под зеленым абажуром. А радио старый Гане не мог слышать. «Довольно того, что через меня проходят радиоволны», — говорил он. «От них у меня усиливаются подагрические боли. Непременно надо будет сделать на крыше и стенах дома радиоотводы. Я не желаю, чтобы через меня проходили звуки какой-нибудь пошлой шансонетки». Гане не переносил даже езды на автомобиле. В его конюшне стояла пара выездных лошадей, и в редкие посещения города он появлялся в старомодной карете, возбуждая удивление прохожих. Но эти выезды он совершал не более 2 раз в год. Зато каждое утро с немецкой пунктуальностью Гане прогуливался по саду, опираясь на руку Иоганна. И когда они шли так по усыпанной песком дорожке, рука об руку, с черными тростями в руках, незнакомый человек затруднился бы сказать, кто из них хозяин и кто слуга. За долгую совместную жизнь Иоганн как бы сделался двойником Гане, усвоив все его жесты и манеру держаться. Иоганн казался важнее, так как он был старше и брился, а у Гане были небольшие бачки. И только внимательный взгляд мог по костюму отличить хозяина. У Гане Сукно было значительно дороже.